Удалось убедить себя, что символы ей только мерещатся. Вы и в самом деле хотите до самой смерти обсуждать с обделенными счастьем женщинами свое женское счастье и естество, неумолимо продолжал он. Боюсь, во мне этого естества так мало, что нечего обсуждать, невесело пошутила она. В свое время вы еще на этом свихнетесь. Во всяком случае, сомнительно, чтобы естество любой женщины выдержало тщательную проверку. «Скажите», — спросила Эдит, помолчав, — «вы случайно не занимаетесь психоанализом на досуге?» «Раз уж производство электронной аппаратуры оставляет вам столько свободного времени». «Не любовь вам нужна, Эдит. А нужно вам общественное положение. Вам нужен муж». «Знаю», — сказала она. «Выйдя замуж, вы можете вести себя не лучше всех прочих. Даже хуже, учитывая ваши нереализованные способности». «И то легче», — согласилась она. «Вас будут обожать все и каждый. У вас появится множество новых тем для разговоров, и вам больше никогда не придется ждать у телефона». Эдит поднялась. «Становится прохладно», — сказала она. «Идемте». Она вышла первой. «Про телефон это он зря», — думала она. «Вульгарно и грубо. Он знает, как уязвить побольнее. Действительно, когда я работаю дома, телефон всегда рядом. Если выйду, одному Богу известно, что может произойти». И внезапно ее мучительно потянуло в одинокую лондонскую келью. Как ребенка, который перевозбудился на детском празднике, и которого умной няньке давно бы следовало увести домой. «Простите», — сказал он, нагнав ее. «Прошу вас, я не хочу ничего выпытывать. Я ничего о вас не знаю. Вы... превосходная женщина, а я вас оскорбил. Простите, пожалуйста». «Вам нравится причинять боль», — произнесла она светским тоном. Он кивнул. «То же самое говорила моя жена». «Откуда вам знать, что мои способности к дурному поведению не реализованы?» «Это мягкая, однако недвусмысленная форма сексуального оскорбления, представьте себе. Менее распространенная, чем щипки и приставания на службе. Но немало женщин с ней прекрасно знакомы. Если бы ваши способности к дурному поведению были реализованы должным образом, вы бы не кисли в этом вашем кардигане». Взбешенная, Эдит рванулась вперед. Чтобы обуздать гнев, одна бы она не нашла спуск к озеру, у нее имелись в запасе несколько испытанных отвлекающих маневров. Например, притворить случившееся в сцену одного из своих романов. Это срабатывало успешнее всего. «Ветер незаметно подкрался», — забормотала она. «Огненный шар солнца...» «Нет, не помогло». Она обернулась, высматривая его. Прислушиваясь к звуку шагов, он должен был идти следом. Однако почему-то не шел. Ей вдруг стало одиноко на этом холодном склоне. Она задрожала и обхватила себя руками. «Я вас ненавижу!» — крикнула она с надеждой. Ровный хруст гравия предварил появление мистера Невилла. Когда Эдит смогла разглядеть его, то увидела, что он демонстрирует свою обычную улыбку, правда, еще более ослепительную. «Вы движетесь в правильном направлении», — сказал он, беря ее за руку. Через 10 минут спуска она сказала: «А знаете, в этой вашей улыбке есть капелька чего-то чуть-чуть неприятного». Улыбка сделалась еще шире. «Узнаете меня получше», — заметил он, — «поймете, какая она неприятная на самом деле». «Дэвид, милый, У меня поразительная